Глава вторая. Ребята оделись, попили воды, похрустили снеками и двинулись обратно по той же тропинке. Спешить было уже некуда, поэтому они шли в комфортном темпе. До вечера было еще довольно далеко, и Стив предположил, что они успеют вернуться до темноты, даже если будут постоянно останавливаться и отдыхать. «Смотри, сюда мы шли довольно быстро и потратили не больше 5 часов вместе со всеми привалами. Сейчас только 2 пополудни. При той же скорости мы вернемся к 6-7 часам, а то и раньше. Если пару раз остановимся на 30 минут, то к 7-8. А если немного сбросим скорость, то максимум к 9 мы будем уже на месте. Воды у нас достаточно. Батончики и чипсы помогут восстановить силы. Да, лучше идти помедленнее, а то я уже ног не чувствую, — пожаловалась Энди. Представляешь, а остальным еще идти, и завтра идти. Ужас! — передернула плечами девушка. И зачем я с тобой потащилась? Просто я был очень... Убедителен? Очень. Обаятелен? Несомненно. И привлекателен. Сногсшибателен. Они весело засмеялись, но вдруг Энди резко остановилась и ткнула пальцем в грудь парня. «Обещай мне, Стивен Энтони Палмер, что больше не потащишь меня в лес ни при каких обстоятельствах. Только если ты вдруг потеряешь ко мне интерес!» Прищурившись, засмеялся он. «Негодяй!» — шутливо замахнулась на него Энди. Перешучиваясь, они двигались по тропинке между деревьев. Странно, но места не казались знакомыми. Энди отчетливо помнила, что дорога была широкой, вытоптанной постоянным потоком туристов, а потом постепенно сужалась. Теперь же они шли по довольно узкой тропинке, которую и не думала становиться шире. Солнце постепенно садилось. Через пару часов пути страх стал снова подбираться к девушке на мягких лапах. «Стив, тебе не кажется, что мы идем уже достаточно долго и должны были уже выйти к той развилке? Ты уверен, что мы идем в правильном направлении?» «Других дорог здесь нет», — ответил он и пожал плечами. «Мы бы заметили, если бы свернули не туда». «А что, если мы не развернулись, а просто пошли дальше?» «Исключено, Энди, но мы же не идиоты. Да и солнце указывает направление. Смотри, когда мы шли за группой, то оно было на востоке и поднималось впереди. Сейчас мы снова смотрим на него, потому что оно клонится к западу». «Все верно». «Да, ты прав. Тогда стоит немного прибавить ходу, иначе стемнеет до того, как мы вернемся». Они стали шагать быстрее, несмотря на усталость. Вместо привала Энди предпочла перекусить батончиком прямо на ходу. «Вернемся и поужинаем нормально». Время шло, ребята спешили, а дорога и не думала заканчиваться. «Ты узнаешь эти места?» «Да тут все одинаково. Успокойся, Энди. Паника — плохой помощник. Если мы будем двигаться по тропинке, то обязательно выйдем к людям рано или поздно». «А если нет?» «Этого не может быть. Все дороги ведут куда-то. Давай будем просто идти». «Мы идем уже 3,5 часа и не встретили пока никого. Но ведь мы же не единственные туристы в этом лесу. Сейчас разгар сезона. Наверняка здесь постоянно ходят группы. Вот именно, милая, мы непременно на кого-нибудь наткнемся или выйдем к базе. Да я даже флажков не вижу, мы точно сошли с маршрута. Но эта тропинка, я уверен, что она куда-то ведет. Энди старалась не паниковать. Солнце уже почти зашло за деревья. Удушливый зной сменился уютным теплом. Ноги привыкли к нагрузке, и девушка почти не обращала внимания на ноющую боль в натруженных мышцах. Да и выбора не было. Надо было продолжать идти. Еще несколько часов пути, и солнце окончательно село за горизонт, и лес погрузился во тьму, а дорога все никак не заканчивалась. Все. Стив, я больше не могу. Энди села прямо на тропинку и расплакалась. Страх, усталость, голод — все смешалось у нее в голове. Жалость к себе заполняла ее полностью. Парень опустился на колени рядом с ней и обнял. «Все будет хорошо, обещаю, слышишь? Все будет хорошо. Мы обязательно выберемся». «Ты говорил это 3 часа назад и 3 часа до этого. Мы сбились с пути, Стив. Неужели ты не видишь? Мы сбились с долбанного пути!» Энди еще немного поплакала, но это никак не улучшило ситуацию. Стив тоже был в растерянности. «Ничего не поделаешь, придется ночевать здесь», — вздохнул он. «Идти в темноте еще хуже, чем оставаться. Тем более, что мы и собирались ночевать в палатке». «Мы собирались ночевать в кемпинге с другими туристами после плотного ужина и посиделок у костра». «Костер мы можем развести и сами. Кстати, хорошая идея. Если нас ищут, то в темноте увидят огонь». «Но есть нам все равно нечего. Эти батончики бесполезны». Стив отправился собирать хворост, а Энди вытащила флисовое покрывало, подстелила и легла прямо на дороге. Москиты лезли в лицо, и пришлось снова побрызгаться вонючим спреем. Наверное, стоило попросить Стива сначала поставить палатку, а уж потом заниматься огнем. Москиты — это неприятно, но мало ли, какие еще опасности может таить в себе лес? Змеи, пауки, медведи. Впрочем, от медведей палатка не поможет, но все же, хоть и тряпичные стены, несли в себе смысл защищенности. А девушке так не хватало его. Сейчас она отдала бы все за то, чтобы оказаться дома. Наконец Стив вынырнул из темноты и бросил охапку хвороста. «Ты в порядке?» «Давай поставим палатку. Не могу сидеть, зная, что за спиной лес. Такое ощущение, что кто-то смотрит на меня из темноты». «Как скажешь», — согласился парень. В палатке было уютно. Если не вспоминать о том, что ребята оказались одни в лесу, без связи с внешним миром, то это было даже романтично. Назойливые москиты остались снаружи, а Энди затащила рюкзаки, нашла в свете фонарика телефона еще одно покрывало, подстелила его, залезла сверху и накинула на плечи второе. Трогательное ощущение детства защемило в груди. Когда-то она строила шалаши из одеял и играла с куклами в этих надежных укрытиях. Весь мир, казалось, замедлял свой бег. Сейчас Энди снова была той маленькой девочкой, которая пряталась ото всех в своем убежище. Стив развел огонь, и она погасила фонарик, чтобы сберечь заряд батареи. Сев возле палатки, она уставилась в костер, который уютно потрескивал. Палатка за спиной давала чувство защищенности, и было уже не так страшно. По крайней мере, ощущение, что кто-то пялится между лопаток, пропало. «Ложись спать, милая. Я, наверное, посижу у костра, послежу за огнем, и, возможно, кто-то нас найдет. Тебе тоже надо выспаться. Как ты завтра пойдешь, если не отдохнешь?» «Когда начнет светать, я посплю пару часов. Не хочу оставаться в полной темноте. К тому же я уверен, что мы уже недалеко от базы. Вернемся за пару часов, там и отдохну». Послышался хруст веток. «Твою мать, что это?» «Тише!» — шикнул Стив. «Возможно, койот». Энди зажала рот ладонью, чтобы не закричать от ужаса. Встретиться с койотами в ночном лесу не означало ничего хорошего. Никакого оружия у них не было и быть не могло. Никто не предполагал, что ситуация выйдет из-под контроля. «Это огонь, Джаспер! Там люди!» Послышался радостный голос, и из темноты показались двое. Высокий, болезненно худой парень с рюкзаком на спине держал за руку чуть полноватую темнокожую девушку с пышными волосами, собранными в объемный хвост почти на макушке. За ее спиной болтался почти такой же рюкзак, правда, чуть меньшего размера. «Слава богу, здесь люди!» — еще раз повторила она, и Стив настороженно встал. «Вы кто такие? Откуда, черт возьми, вас принесло?» «Мы отстали от группы», — объяснил парень. «Я Джаспер. Это моя жена Джеки. Наше свадебное путешествие только началось, но вот что-то пошло не так. Мы отстали от остальных, а когда решили их догнать, то свернули не туда». «А вы здесь откуда?» Стив облегченно выдохнул. «Та же история. Но я вас что-то не припомню. Вы у Эммета в группе?» «Нет, наш гид Маркус, такой козел, сказал, что будет отвечать за наши задницы, а сам даже глазом не моргнул, когда две задницы просрал». «Наш говорил то же самое, но, как видите, мы здесь», — вздохнула Энди. «Я Энди». Стив поднялся на ноги и протянул руку Джасперу. «Стивен, можно просто Стив?» «Давно блуждаете?» «С самого утра. Мы и 5 миль не прошли, как отстали. Потом свернули не туда, а потом и вовсе не смогли найти ту развилку». Джеки засмеялась. «Не поверите, с нами произошло то же самое. Отошла пописать, а группа и след простыл. Мы почти бегом бежали, но так и не догнали этих засранцев. Слава богу, хоть вас нашли. Так страшно в лесу ночью. Мы ведь даже спичек с собой не взяли, понадеялись на гида. Да и что могло случиться?» «Ну, спички лишними не будут», — мудро заметил Стив. «Карман не оттянут. В следующий раз обязательно берите их с собой». «Ой, нет», — усмехнулась Джеки. «Никакого следующего раза, да, дорогой? Теперь только отдых в отелях, где все включено». Новые знакомые присели возле костра, поставив рюкзаки перед собой. «Палатка-то у вас есть?» — осведомился Стив. «Если бы!» — горько улыбнулся Джаспер. «Палатки, спальники и прочее отправили в кемпинг на баги, чтобы с собой не тащить. Маркус сказал, что это будет удобнее. И тогда мне так и казалось». «А наш Эммет даже не предложил», — обиженно протянула Энди. «Вот урод! Зато у вас есть где переночевать». «Это да». «Так», — объявил Стив и хлопнул себя по коленям. «Предлагаю нам с Джаспером подежурить у огня, а девушки пока отдохнут в палатке. Джаспер, ты как смотришь на это?» Огонь тушить не хочу. Животных он отпугнет, а людей может привлечь. Наверняка нас уже ищут. Дельная мысль, бро. Если хочешь, можем дежурить по одному. Я пойду первым, а ты сменишь меня через пару часов. Идет? А не уснешь? Поставлю будильник на каждые 15 минут. Вот дерьмо, мобильник сел. Стив встал. Ладно, я пока тоже не слишком хочу спать. Принесу еще хвороста. Энди, пойдем со мной, подсветишь фонариком. Располагайтесь, ребята. Джеки, забирайся в палатку. Тебе стоит набраться сил. Джаспер, проследишь за огнем? Без проблем, бро. Стив и Энди отошли от костра. Девушка достала мобильник и стала светить вокруг, пока Стив собирал сухие ветки. «Слушай, не нравятся они мне», — тихо произнес Стив. «Не доверяю я им». «А что с ними не так? По-моему, самая обычная семейная парочка, которая не умеет ориентироваться в лесу, как и мы». «Мутные они какие-то. Мы ведь их совсем не знаем». «Так мы и в нашей группе никого, кроме друг друга, не знаем. Но тебя же это не смутило?» «Тоже верно. Наверное, я просто устал». Они быстро набрали веток и вернулись к костру. Джеки уже обосновалась в палатке, а Джаспер неспешно подкладывал хворост в огонь. «Вы что-нибудь ели?» «С утра на базе по сэндвичу да пару пачек снеков», — грустно ответил Джаспер. «Остались еще батончики. Хотите?» «Такое у нас есть», — со вздохом ответила Энди. «А вот группа ребрышками ужинает». Говорить было не о чем. Парни остались возле костра, а Энди отправилась в палатку. Джеки еще не спала. «Тебе не страшно?» — шепотом поинтересовалась она. «Страшно», — кивнула в темноте Энди. «Очень. Я боюсь, что мы никогда не выберемся отсюда». «Я тоже. И медведей боюсь, и змей, и койотов. Как же хорошо, что мы вас встретили, иначе пришлось бы ночевать прямо в кустах». «Надеюсь, что ночь пройдет спокойно, а завтра при свете дня мы выберемся. Ну, или нас кто-нибудь найдет. Наверняка нас ищут. Не могли же они просто не заметить, что нас нет?» «Конечно, не могли», — подтвердила Энди. Эта беседа ее немного успокаивала. «А вы давно вместе?» — вдруг спросила Джеки. «Вы такие милые». «Не знаю», — хихикнула Энди. «Наверное, мы первый день пара. До этого я больше года ни с кем не встречалась, а Стив мне давно нравился. Мне казалось, что он меня френдзонит. И я так обрадовалась, что мы проведем уикенд вместе. Думала, уж здесь-то наши отношения перейдут на новый уровень». «Перешли?» «Ну да, перешли», — Энди снова хихикнула. Так внезапно все случилось, даже про защиту не подумали. Зато теперь мы вместе, наверное. «Точно вместе», — кивнула Джеки. «Я такие вещи насквозь вижу. Он так смотрит на тебя, прямо как Джаспер на меня». Они еще немного помолчали. «А еще у нас ребенок будет», — доверительно прошептала Джеки. «Поздравляю! Джаспер, наверное, на седьмом небе?» «Он не знает», — захихикала девушка. «Я хотела сказать ему вечером, но мы заблудились и стало совсем не до этого. Подходящего момента не было». «Ты же ему скажешь». «Как только выберемся отсюда», — пообещала Джеки. Энди закрыла глаза, успела подумать о том, что им рано становиться родителями в 20 лет. Но такая возможность теперь не исключена, и провалилась в сон. Проснулась она от того, что нестерпимо захотелось в туалет. На улице уже светало, Стив дремал, привалившись к дереву, а Джаспер свернулся калачиком возле потухшего костра. «Защитники!» — хмыкнула девушка про себя, но, к счастью, обошлось без происшествий, поэтому она не стала поднимать крик. Тихонько отошла до ближайших кустов. Вернувшись, она нырнула в палатку, осторожно подоткнула одеялко беременной Джеки, взяла свое флисовое покрывало и выползла на улицу, чтобы прикрыть Стива. Было довольно тепло, но от росы немножко зябко. «Вот дерьмо!» Не сдержалась она. «Что такое?» — подскочил Стив. «Дорога! Где долбаная дорога?» Джаспер тоже проснулся от ее криков и испуганно озирался. Дороги не было. Ни позади, ни впереди, ни сбоку от палатки. Не было совсем. Вообще. Слегка примятая вокруг трава и только дорога, по которой они вчера шли до последнего, с которой не сходили никуда, на которой поставили палатку и разожгли костер. Эта дорога исчезла, как будто ее никогда и не было. И никакого намека, вроде примятой травы, тоже не было.